Поле Бородина. Всю ночь у пушек пролежали, мы без палаток, без огней, штыки вострили, дошептали молитву Родины своей. Шумела буря до рассвета, я, голову подняв с лафета, товарищу сказал: «Брат, слушай песню непогоды, она дика, как песнь свободы». Но, вспоминая прежние годы, товарищ не слыхал. Пробили зорю барабаны, восток туманный побелел, и от врагов удар нежданный на батарею прилетел. И вождь сказал перед полками: «Ребята, не Москваль за нами, умрем те ж под Москвой, как наши братья умирали». И мы погибнуть обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Что Чесма, Рымник и Полтава, я вспомня леденею весь, там души волновалась слава, отчаяние было здесь. Безмолвно мы ряды сомкнули, гром грянул, завизжали пули, перекрестился я. Мой полтоварищ, кровь лилася, душа от мщения тряслася, и пуля смерти понеслася из моего ружья. Марш! Марш, пошли вперед, и боли уж я не помню ничего. 6 раз мы уступали поле врагу и брали у него. Носились знамена, как тени, я спорил о могильной сени, в дыму огонь блестел, на пушке конница летала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Живые с мертвыми сравнялись, и ночь холодная пришла, и тех, которые остались, густою тьмою развела. И батареи замолчали, и барабаны застучали, противник отступил. Но день достался нам дороже, в душе сказав: «Помилуй, Боже», на труп застывший, как на ложе, я голову склонил. И крепко, крепко наши спали отчизны в роковую ночь. Мои товарищи выпали, но этим не могли помочь. Однако же в преданьях славы все громче Рымника, Полтавы гремит Бородино. Скорее обманет глаз пророчий, скорее небес погаснут очи, чем в памяти сынов полночи изгладится оно.